Глава 18. Утром я сделал легкую пробежку, только чтобы взбодриться, и вернулся на завтрак. Директор меня уже ждал, высказывая недовольство, поэтому пришлось поторопиться. Отношение к Ире после вчерашнего дня снова стало ровным, таким же, как и на тренировках, когда она мне помогала. Все мои мысли теперь были заняты предстоящими соревнованиями. Людей на открытый стадион стремилась масса, а по мере того, как мы туда подходили, я видел, сколько зрителей скапливается на трибунах, меня стал охватывать мандраж. Почему-то только сейчас пришло осознание того, что я на чемпионате СССР. Буду соревноваться с лучшими атлетами со всей огромной страны, когда еще не каждый рвал одеяло на себе. А это был целостный, пусть и не без проблем, организм. «Ого, сколько народу!» — удивился и идущий рядом директор, осматриваясь по сторонам. «Смотри, Добряшов, не продуй тут, а то потом позора не оберешься. Что столько денег в это вложил?» «В чем позор, отец?» — тихо спросила Ира. «Это очень высокий уровень соревнований. Не каждый спортсмен сюда может попасть». «Ты вообще, курица тупая, молчи! Не твоего ума дело!» — кривился он. «Я вложил деньги, и он должен их отбить, иначе никак. Да, Добряшов?» «Да, Андрей Григорьевич». Несмотря на то, что мне очень хотелось ударить его, пришлось брать эмоции в руки. От этого урода слишком много зависело, и сейчас, и по возвращении. Предъявив пропуски участников милиционерам, стоявшим на входе, мы прошли внутрь и добрались до выделенных раздевалок, откуда был потом прямой выход на поле. Ира привлекала всеобщее внимание, но не у тех спортсменов, что готовились к выходу. Я видел их отрешенные от всего лица, они словно были не здесь. «Так, Добряшов, вот раздевалка, готовься, я приду за тобой, когда начнутся квалификационные забеги», — сказал он и ушел. Я шагнул в указанную комнату, но на меня взглянули лишь пара человек, остальные занимались собой или экипировкой. Внутри царил так хорошо знакомый мне потный мужской запах, который заставил хмыкнуть и, заняв свободное место, начать переодеваться. Внезапно услышал я голос рядом с характерным акцентом. «Ионушская раздевалка не здесь, примерно в 2000-3000 километров севернее». Подняв голову, я увидел очень взрослого спортсмена, на вид не меньше 25 или даже 27 лет. Он стоял и скалился, ожидая, что я отвечу. «Мое время 10:04, а у тебя, дядя?» Я спокойно посмотрел ему в глаза. Он вздрогнул и презрительно фыркнул, отойдя прочь. Больше инцидентов не было. Я спокойно зашнуровал шиповки, проверил пришитый к футболке номер спереди и сзади. Все держалось крепко. Мандраж, преследующий меня с прихода на стадион, отступил, пока я занимался привычными делами. И когда появились тренеры, объявляя выход, наступило полное спокойствие. Я был готов. Заняв указанные дорожки, все спортсмены занимались колодками. А нас объявляли по стадиону. «Николай Иванов, спортивный клуб «Динамо», город Саратов. Григорий Свербетов, спортивный клуб «Армии», город Одесса». Комментатор монотонно перечислял моих соперников, пока не дошел до моей восьмой дорожки. «Иван Добряшов». Тут его голос сбился, и он закончил с трудом. «Дюс школы-интерната номер 3, поселок Квиток». С трибун тут же раздался заливистый смех и свист, обращенный явно в мой адрес. Даже стоявшие на моей линии противники невольно улыбнулись, особенно те, кому было больше 20. Меня подобным было не смутить, и на уточняющие крики зрителей «А где это вообще?» я молчал, смотря на дорожку и очищая голову от всего лишнего. Тысячи ежедневных тренировок должны были дать свой итог сегодня, сейчас. Все остальное было уже неважно. «Спортсмены, на старт!» — раздался голос судьи. И мы заняли колодки. «Внимание!» Его голос с последней командой совпал с выстрелом стартового пистолета, и ноги привычно оттолкнулись от колодок, давая начальный рывок. Тело же под острым углом стало распрямляться, словно пружина. Я стартовал так же, как это делал на тренировках, бегая в полном одиночестве. «В забеге победил Иван Добряшов со временем 10:03», — растерянно объявил диктор. «Второе место Николай Иванов со временем 10:08». Я спокойно возвращался в раздевалку, смотря как притихли трибуны, которые еще 10:03 секунды назад надо мной насмехались. Зайдя внутрь, я увидел разные взгляды тех, кто готовился к следующему забегу. Но ни одного не было насмешливого, только серьезные и сосредоточенные. Вскоре подошел взволнованный пень, который по-барски похлопал меня по плечу и сказал, что к нему только что подошли три весьма уважаемых человека и поинтересовались, кто я и почему с такими результатами до сих пор не в нормальном клубе. Я молчал, слушая его похвальбу в свой адрес. Какой он умный и прозорливый, разглядел талант в куче навоза, поднял, отмыл его, и теперь еще и выгодно продаст, обеспечив себя надолго. Я пропускал его треп мимо ушей, больше думая о том, что точно смог бы улучшить время, если бы у меня на 80 метрах не вывалился шип из кроссовка. Я едва не кувыркнулся. «Успел бы Рудских», — с волнением думал я, пока пень восхвалял себя рядом. «Иван!» Рядом со мной остановился парень, которого я видел вчера на тренировке. «Тебе привет от Александра Григорьевича!» Он улыбнулся и передал мне сверток, обернутый газетами, открыв который, я чуть не ахнул. На меня смотрели хоть и весьма потертые, но «Адидас» с такими родными тремя полосками. «Это же... это...» Я не верил своим глазам. «Закатай губу! Это только на соревнования!» Рассмеялся парень, видя мою реакцию. «После придется вернуть». Я тут же закивал и, быстро сняв свои, стал с волнением надевать немецкие шиповки, которые были легче, наверное, раза в три, не говоря уже о качестве. «Спасибо!» Я успел поблагодарить парня, который лишь отмахнулся, уходя на свободную лавочку переодеваться. «О, Адидас!» Рядом со мной у пня загорелись глаза. «Дорогущие! Нигде не достать даже кроссовки, не говоря уже об остальном!» «Вы же слышали, Андрей Григорьевич?» — спокойно ответил я. «Мне их дали только на соревнования. Их придется вернуть». «А с другой стороны, зачем? Подумай, Добряшов. Чтобы нас никто не слышал, наклонился он ко мне. Это же бешеные деньжищи, если продать их в Иркутске. С руками оторвут». «Или посадят», — процедил я. «Я отдам тому, кто дал. А вы как хотите». «Идиот!» — он досадливо покачал головой, отходя от меня. Четвертьфинальные забеги начались уже через полчаса. Организация турнира была просто на запредельном уровне. Услышав фамилии, мы пошли на старт. При объявлении меня смешков почему-то больше не было. Видимо, потому что на табло за все прошедшие 100-метровые забеги мой рекорд времени так никто и не побил. В новых удобных шиповках, которые до боли в сердце жаль было отдавать, я чувствовал себя непобедимым. Сердце упруго качало кровь, а ноги приготовились нести вперед тело. Выстрел. Я даже неожиданно для себя не только стартовал первым, но и оставался таковым на протяжении всей дистанции, далеко опередив всех соперников. В четвертьфинальном забеге на 100 метров победил Иван Добряшов со временем 10,2, повторив текущий рекорд СССР. Уже более уверенно, чем в первый раз, огласил диктор. И пока он называл время двух других участников, прошедших со мной в полуфинал, таблички на большом табло стадиона сменили на 10,2. На трибунах впервые раздались жиденькие аплодисменты. Но я рад был и таким, поклонившись, поблагодарил зрителей за поддержку. Похоже, моя вежливость сработала, поскольку, когда я выходил на полуфинал, аплодисментов было значительно больше. Забег начался в полном молчании, но я лишь повторил свое лучшее время 10,2. Трибуны ожили, и, поняв, что сенсации не предвидится, стали хлопать всем участникам, когда объявляли их время. В финале самым молодым оказался я. Остальным, как я понял, было за 20. Уже уверенные, полные сил мужчины, в отличие от меня. Но ни один не улыбнулся или криво на меня не посмотрел. Табло с неизменными 10,2 призрачно намекало, что случайных людей на дорожках нет. Почему-то именно в финальном забеге я был совершенно спокоен. Ведь даже если я просто пробегу так же, все равно стану первым. Ближайший соперник ко мне, Эдвин Азолин из СКА Ленинграда, показал лучший свой результат в 10,6. Остальные на уровне 10,8. Так что все, что нужно было, это пробежать не хуже. С этой мыслью я встал на колодки и успокоился. Просто пробежать так же. Чемпионом СССР в беге на 100 метров становится Иван Добряшов со временем 10,1 секунды. «Это новый рекорд СССР, товарищи! Ура!» Стадион взорвался приветственными криками. Мне оставалось только глупо улыбаться, пожимать плечами и благодарить всех. «Второе место со временем 10,5 занял Эдвин Азолин», — продолжил вещать он. «Третье место со временем 10,6 занял Гусман Касанов», — закончил он объявление победителей. Мы направились в раздевалку. Соперники меня поздравляли, хотя выглядели немного подавленно. К ним тут же подбежали тренеры, поздравляя их. Пень же при виде меня только что не светился от счастья. «Уже 6 покупателей на тебя! 6, Добрюшов!» У меня чуть с языка не сорвалось, что рабство вроде как давно отменили, но я чудом сдержался. Пень был счастлив и доволен. Портить ему настроение сейчас — значит вредить себе потом. Почти сразу начались забеги на 200 метров, где я встречался с уже знакомыми соперниками. В глазах многих из них, когда я выходил на дорожку, уже не было видно прежнего огня, как это было на 100 метрах. «Чемпионом СССР в беге на 200 метров становится Иван Добрюшов со временем 20,2. Это снова новый рекорд СССР, товарищи!» Тут уже зрители раскачались по-настоящему. Часто выкрикивали ободряюще мою фамилию. Я раскланивался по сторонам и только спустя 5 минут вернулся под трибуны. Там я поздравил Амина Туякова со 2-м местом, Эдвина Азолина с 3-м, и они в этот раз не выглядели так подавленно, как после 100 метров, пожали мне руки и пошли снимать шиповки. Я тоже свои снял, но прижимал их к сердцу, поскольку крутившийся рядом директор посматривал на них с вожделением. Так что я, с большим облегчением, увидев Александра Григорьевича, отдал ему обувь, сердечно за нее поблагодарив. Тот лишь хмыкал и поздравлял меня, предлагая, так уж и быть, оставить победные шиповки себе. Но как бы не хотел это сделать, я наклонился к его уху и сказал, что хочет сделать с ними жадный директор. Поэтому лучше, если я их верну законному владельцу. Круцких побледнел, покачал головой, но шиповки взял, кинув странный взгляд на пня. На этом соревнования сегодня были окончены, и началось награждение. Я дважды поднимался на 1-е место, и золотые медали с красными подушечками на месте крепления вешал мне уже знакомый человек из «Черной Волги». Он поздравил меня и произнес пару партийных лозунгов, что, конечно, я тут же поддержал, подсыпав ему цитат из последнего партийного съезда. Он с оторопью на меня посмотрел, затем похвалил и перешел к другим спортсменам. На выходе из стадиона меня ждали несколько комсомольцев со значками ВЛКСМ на груди. Просили рассказать свою биографию и как я смог достичь таких результатов, чтобы они написали об этом в «Пионерскую правду». Пень зло всех растолкал и увел меня за собой. Я лишь успел извиниться перед расстроенными подростками. Едва мы оказались в гостинице, он тут же, едва ли не с мясом, содрал с меня медали и все запаковал в коробочки, спрятав их у себя вместе с наградными книжками. Его глаза возбужденно блестели, да так, что он вытащил меня из общей комнаты, где еще не успели толком поздравить соседи, обрадовавшиеся моей победе, и, посадив свою комнату вместе с Ирой, закрыл нас на ключ и куда-то убежал. Поняв, что это возможно надолго, я пошел в ванную и, раздевшись, включил холодную воду, чтобы дать ногам отдохнуть. Только сейчас я почувствовал, как они гудят. Через 5 минут заглянула Ира, вопросительно посмотрев на меня. «Прости, но нет», — отвернулся я от нее. «Хорошо». Она закрыла за собой дверь и вернулась в комнату. Когда я помылся и вышел в одном небольшом полотенце на бедрах, поскольку не хотелось лезть мокрым в одежду, она бросила на меня лишь короткий взгляд и снова стала смотреть в окно, сидя на подоконнике. Больше мы с ней так и не заговорили. Ни в самолете на Москву, ни потом в Иркутске. Мы словно отдалились друг от друга, и лично меня это сейчас полностью устраивало.